Вера сложилась пополам и рухнула на пол, извергнув из себя весь праздничный ужин. «Никогда», — медленно выговорил Нил, нависая над ней, «никогда не называй женщину шлюхой только за то, что она красивее, умнее и чище тебя». Вера моргала в пространство, боясь взглянуть на него. «А теперь убирайся. Вот тебе червонец на такси. За вещами приедешь завтра. Если через 5 минут ты все еще будешь здесь, я убью тебя». Когда Нил вышел из ванны, Веры и след простыл. Он взял тряпку, подтер блевотину, надел куртку и вышел. До утра мотался по теплому городу, бессвязно шевеля губами. «Татьяна Ларина, Татьяна Ларина, Татьяна Ларина». Впервые в жизни ударил женщину, защищая честь другой женщины. Другой женщины. Женщины другого. Женщины друга. Ни дня не прожить, не видя ее. Посреди Литейного моста его осенило. Завтра же надо приехать на Беринга с магнитофоном, записать Татьяну Ларину, убедить мать устроить прослушивание. И, может быть, тогда... В почтовом ящике его ждал белый конверт с одним лишь словом, начертанным незнакомой рукой — Баренцеву. Глава 4. Коньяк, бессонница, тугие тормоза. Часть 1. А дальше? А дальше начинается статья «За недоносительство», которую Денисенко тыкал мне в нос при каждой встрече. Интересно, в приличных странах эта статья распространяется на ближайших родственников? Константин Сергеевич Асуров поморщился, но Нилов невинный взгляд выдержал. Смотря что понимать под приличными странами. У нас, например, стараются избегать. Мы же гуманисты. Да ладно тебе. Авторитетно заявляю, тебе эта статья не грозит. Тетка без носа все списала. Плеснуть еще? Давай. А себе? Асуров сокрушенно вздохнул. И рад бы, но утром на службу. Сочувствую. А вот у меня бюллетень аж на неделю. Так что имею полное право. Нил залпом выпил полстакана коньяку, вытер губы и отвернулся. Асуров с сочувствием посмотрел на него. Их разговор начался еще утром, примерно через полчаса после того, как Нил вошел в свою одинокую комнату и бухнулся на матрас лицом вниз. Появление на балконе человека в плаще он не заметил и только изумленным взглядом отреагировал на вежливое покашливание. «Тук-тук, позвольте войти». Человек снял шляпу, и лишь тогда Нил признал в нем молодого следователя, сопровождавшего его на опознание в морге, и удивительно похожего на Ленина в молодости. «Коли угодно». Следователь попросил извинения за вторжение, напомнил свое имя, отчество и заметил, что если уважаемый Нил Романович по каким-то причинам считает для себя неудобным беседовать здесь, то он, Асуров, готов незамедлительно припроводить его в свой служебный кабинет. На это Нил ответил, что ему и здесь хорошо, и предложил следователю кофе. Не столько из вежливости, сколько потому, что самому очень хотелось.